Глава 464. Щедрый клиент. Нью-Йорк, Куинс, улица D-31. Куинс являлся самым большим и в то же время самым отсталым и опаснейшим районом Нью-Йорка. Здесь проживал миллион мигрантов, водилось множество преступных банд, постоянно заводились уголовные дела по предумышленному убийству, стрельбе из оружия, грабежу, воровстве, сбыту контрабандных товаров. Поэтому ночью улицы Куинса в основном пустовали, практически все магазины были закрыты, разгуливали лишь гангстеры, никаких других прохожих не было видно. Не считая доносившихся издалека полицейских сирен, здесь было довольно тихо. Но вскоре эта тишина была нарушена низким грохотом моторов, одна черная бронемашина за другой нахлынувшим потоком вторглись на улицу D-31. Несколько правонарушителей, прятавшихся в укромном углу улицы и осуществлявших сделку, ужасно перепугались. Они сразу же разбежались во все стороны и, скрываясь в сумерках, пропали в ближайших переулках. Несколько бронемашин остановились перед баром на улице D-31, далее подъехали остальные машины. Здание, в котором располагался бар, состояло из 6 этажей и выглядело как столетняя постройка. Его долгое время не ремонтировали, поэтому оно казалось ветхим. На втором этаже на балконе висела неровная вывеска, на которой то горели, то затухали неоновые лампы в виде слов «Old Man». Вывеска в любой момент могла упасть. Бар «Старик» являлся единственным еще работавшим на этой улице заведением. Из окна над большой дверью пробивался оранжевый свет, который оставлял на тротуаре пестрые пятна. Более 10 бронемашин выстроились в длинный ряд и полностью заблокировали дорогу перед баром. Вместе со звуком вращающихся шестеренок открылись крышки на бронемашинах, изнутри наружу поднялись автоматические пушки, которые темными дулами нацелились на бар, как будто вот-вот предстояла ожесточенная бойня. Затем из машин повыпрыгивали вооруженные спецназовцы в шлемах и бронежилетах. Сжимая в руках автоматы, они ворвались в здание, где располагался бар. Со второго по шестой этажи был жилой дом, большинство проживавших внутри были иммигрантами. Пока они в 2 часа ночи спали, раздались грубые стуки в двери квартир, которые их разбудили. «Полиция Нью-Йорка! Немедленно откройте дверь!» Спецназовцы с яростными стуками открывали двери и непререкаемым тоном заставляли жителей эвакуироваться. Бах-бах! Неожиданно раздались звуки выстрелов. Огонь открыла вовсе не полиция, занимавшаяся в это время эвакуацией жителей, потому что на их автоматах были установлены первоклассные глушители, которые не давали такого шума от выстрела. «Щет!» Стоявший возле бронемашины командир операции Макс Картер недовольно выругался. В его наушниках раздавался различный шум. В этом доме скрывалось несколько гангстеров, которые, вероятно, находились в розыске, поэтому они ошибочно восприняли полицейскую операцию по эвакуации. Достав оружие, они начали безжалостную перестрелку с полицией. Этим болванам не суждено было выжить, ведь им противостоял самый элитный спецназ Нью-Йорка, в котором также были сильные экстраординары. Вот только из-за этого цель в баре явно спугнули. Если она сейчас вырвется из окружения... При этой мысли у Макса Картера волосы встали дыбом. Он про себя зверски проклинал начальство, которое разработало этот план. Оно явно не придавало большого значения жизням своих подчиненных. Макс лишь надеялся, что вскоре подоспеет подкрепление от стальных крыльев. А в это время обстановка в баре «Старик» по-прежнему была спокойной, словно это был другой мир. Среди посетителей был всего лишь один человек. Он выпивал, сидя за барной стойкой, а бармен, старый седой негр, протирал стакан. Когда на верхних этажах здания раздались выстрелы, он невольно нахмурился и обратился к клиенту. «Сэр, уже очень поздно. Мы должны закрываться, а вам следует пойти домой. Хотите, чтобы я вызвал вам такси?» Это был доброжелательный совет, хотя для старого негра, прожившего не одно десятилетие в Куинсе, звуки выстрелов уже давно стали частью его жизни. Однако интуиция подсказывала ему, что оставаться тут опасно. Ради безопасности этого приятного на вид клиента, негр готов был воспользоваться своими связями, чтобы вызвать надежного водителя. «Спасибо», — Эдзуи с улыбкой ответил. «Но пока не надо. Пожалуйста, налейте еще виски». Закончив зачистку усадьбы Притчет, Эдзуи вернулся в Нью-Йорк. Ввиду своего специфического положения, он не стал заселяться в отель, а на скорую руку нашел захолустный бар, где планировал просидеть до рассвета. Уэйн Лесли умер, глава клана Лесли, жезлоносец Совета Истины, покончил с собой в рабочем кабинете, вышибив себе мозги из крупнокалиберного пистолета. Он явно хотел таким образом сберечь все тайны, но Цзуи прибыл вовремя. Душа Уэйна еще не вернулась в реку усопших, поэтому была запечатана в камень души. Последующие поиски тоже оказались результативны. Вместе с тем Цзуи прикончил более 100 членов клана Лесли, которые были определены как сторонники лагеря Порока. В целом, этот прославленный клан был уничтожен. Во время этого процесса святой Джордж больше не появлялся. Казалось бы, что все на этом и закончилось, но неожиданно нагрянули гости. Шум снаружи, разумеется, не остался Цзуи незамеченным. Окинув Цзуи пристальным взглядом, бармен взял бутылку и налил ему еще виски. «Спасибо». Цзуи достал пачку долларов и кинул ее на стойку. «Это за сегодняшний алкоголь». Старый негр растерялся. «Слишком много?» Банкноты были самые крупные, в этой пачке как минимум 10 тысяч долларов, что составляло его трехмесячный доход. Цзуи выпил алкоголя максимум на 2/3 такие банкноты. «Считайте это чаевыми». Цзуи отмахнулся. «Спасибо, что составляете мне компанию в столь позднее время. Это была лишь мизерная часть заработанных сегодня трофеев. Помимо огромного количества долларовых купюр, еще было несколько сотен золотых слитков. Эти богатства Цзуи планировал пожертвовать нуждающимся. Когда-то в мире Сардин постоянно отнимал имущество у плохих и отдавал все хорошим, благодаря чему получил в награду немало добродетельной силы». «Вы щедрый клиент». Бармен сия от радости принял этот щедрый подарок и поместил деньги в выдвижной ящик. Поразмыслив, он сказал: «В прошлом я, можно сказать, был певцом. Спою-ка я вам несколько песен». Цзуи щелкнул пальцами. «Гуд». Бармен снял со стены старую гитару, уселся на табурет, настроил звук и начал бить по струнам. Он запел. «Покинул красивую родину, в темный город приехал, думал свою мечту и найду, но жестокой оказалась реальность, пылкое сердце размельчила беспощадная машина». А пока звучал полный грусти и ностальгии голос бармена, дверь бара тихо отворилась.